Чей он? Кому ж не ясно? Степанида — это ничего, а Митька, Зина. Только-только вроде прилаживаться друг к другу стали. Уеду, однако, куда-нибудь я. Совсем? По что же? Года через 3-4 вернусь. Скажу, из детдома взяла. Или... Да и кому какое дело тогда, откуда у меня ребенок? Плохо это, уезжать-то. Нехорошо, не хочется. Да что ж, зато теперь у меня счастье есть. Когда будет можно, я и ребенку своему, и всем скажу, кто его отец. Ладно? Конечно, чего уж тут. Да, вон когда же оно бывает в жизни-то. Ксенька с Мишкой стояли, не шелохнувшись, пораженные чем-то большим, таинственным и пока им не совсем понятным. Первой опомнилась Ксенька. Она нагнулась, осторожно зачем-то положила на землю нарванные цветы и тихонько пошла к машине. «Букет соберем где-нибудь в другом месте, на обратном пути», — сказала она, когда Мишка тихонько тронул грузовик. «А кто это там говорил? Не знаешь?» «Нет, не угадал по голосу. Вот и я не угадала. Ладно? Ладно». Но минут через 5 девушка все же вздохнула. Ей так, тете Клаше, тяжело. На обратном пути остановилась далеко от этой поляны. «Айда поглубже в лес», — сказал Мишка. «Там в прохладце они еще только-то расцветают». В сумеречных, холодноватых зарослях цветы действительно были свежими, крепкими. Желтоватыми огоньками они манили Ксеньку с Мишкой все глубже и глубже. Только чем дальше отходили от дороги, тем все гуще становился какой-то гнилой, смрадный запах. «Пойдем назад», — проговорил, наконец, Ксенька. «Тут что-то...» — действительно, — сказал Мишка. «Падалью, что ли, воняет? Видно, зверь какой-то подох. Пошли. Сейчас. Вон тот цветок только». Ксенька сделала несколько шагов в сторону, нагнулась за цветком. И вдруг выронила собранный букет, отпрыгнула с криком «А-а-а!» и дрожа прижалась к Мишке. «Что? Кто?» — воскликнул Михаил тоже испуганно, однако обхватил девушку, загородил ее от непонятной еще опасности своим телом. «Там! Там!» — беспрерывно повторяла Ксенька, увлекая его прочь. «Да что там? Кто?» «Не знаю. Пойдем, ради бога, пойдем. Человек вроде там». «Опять человек? Какой? Откуда? Показалось тебе?» «Не знаю. Нет, не показалось». Несколько секунд они стояли, прижавшись друг к другу. «Постой-ка!» — вымолвил потом Мишка, отпуская девушку. Шагнул к зарослям, возле которых валялись брошенные цветы. Раздвинул цепкие кустарники. «Миша! Миша!» Но Мишка уже махал ей рукой, приглашая подойти. В зарослях, вниз лицом, распространяя гнетущий трупный запах, лежал человек в полушубке, валенках, но без шапки. Впрочем, шапка валялась тут же, в нескольких сантиметрах от головы, если ее можно было назвать головой. Спутанные волосы отопрели, отвалились клочьями. Кожа на голове тоже разложилась, обнажив желтоватые кости черепа. «Поедем, Миша», — простонала Ксенька, — «в деревне скажем». «Поедем», — сказал Мишка. «А это что?» Он увидел невдалеке от шапки какой-то мешочек, нагнулся и поднял его. В мешочке что-то звякнуло. «Интересно», — пробурчал Мишка, стараясь развязать мешочек, стянутый узлом. «Не могу больше», — промолвила Ксенька. «Пойдем, возле машины развяжешь». Но Мишка не мог развязать крепкий узел и возле машины. Тогда он вынул нож, перерезал бечевку. К его ногам посыпались в мягкую траву влажные, разбухшие от сырости пачки денег, комья золота, серьги. Увидев все это, Ксенька вскрикнула.